Тот вагон следует в Брюгге или в Альтону, этот в Брегенцу или в Таллин. Вагон, у которого я очутился, следовал в Будапешт, а Лавиния почему-то опаздывала. За 3 минуты до отправления она грузно подбежала ко мне, размахивая очередным пластиковым бумажником. «Держи, этого надолго хватит. Главное, не упускай сверхзадачу, придерживайся собственного сценария. Непостоянство в политике — непостоянство в любви». В Лондоне мне казалось, что криминалий вправду таков. Будем считать, что я не ошибся. Не мог ты ошибиться. Мы с тобой телевизионщики или кто? А доберешься до этого Холло, прилипни к его заднице, как банный лист. А верно ли я заключил, что ты со мной не поедешь? Лапа, не сердись, у меня и в Вене хлопот полон рот. Какие тут-то могут быть хлопоты? С местным колоритом, натурными съемками, знаешь, сколько мороки? Ах, я дурында, мне ж так хотелось сходить с тобой в оперу, а потом шампунчик ухлебнуть. Не казнись, Лавиния. Ты себе кавалера непременно найдешь. Непременно найду, — согласилась Лавиния. И будь добра, позаботься о юном Герстенбаккере. Без него мы пропали. Спокойно, спокойно, я ему звякну и привечу, как умею, — пообещала Лавиния. В дальнем конце платформы засвистел, замахал жезлом кондуктор. Я поднялся в вагон, следующий до Будапешта. Лапушка! Ну, до чего обидно! Лавиния подпрыгнула и оглаушила меня поцелуем. Вот так всегда. Оттягиваешь самый приятный момент, оттягиваешь и упускаешь навсегда. Очень обидно. Ну, лапуля, пока я понеслась, у меня деловая встреча в Захере. Ни пуха, ни пера. И заруби себе на носу, повторяй перед сном, как молитву. Бюджет у нас, не разгуляешься. Хорошо, Лавиния. Двери тамбура с шипением захлопнулись. Я отыскал свое купе 2-го класса и сел, провожая глазами рекламные щиты с надписями «Мелка и Минолта», «Баухаус» и «Бритиш Петролиум», «Спар и Ван», мелькавшие за окном. А затем поезд помчал меня к самому сердцу Европы, к самому порогу профессора Басла Криминале. Глава 5. Где вас застиг конец 80-х? Так где же, в какой точке планеты застиг вас конец 80-х? Не знаю, как вы, а я могу ответить на этот вопрос почти исчерпывающе, будто старожил, который доподлинно помнит, чем занимался в тот самый миг, когда убили Джона Кеннеди. Я ехал в прославленном трансевропейском экспрессе Сальери из Вены в столицу Венгрии Будапешт с кратковременным, впрочем, жизнь распорядилась иначе, визитом. Один-одинешенек в сером интерьере купе. На багажной полке тощий кейс. На одежном крючке легкий анорак. У колена карманное издание «Волшебной горы». Прекрасные книги Томаса Манна об упадке Европы накануне Первой мировой. Начав читать, я почему-то не продвинулся дальше 4-го абзаца и отложил роман в сторону. Я увидел «Волшебную гору» в роскошном венском магазине «Британская книга» близ собора святого Стефана и, недолго думая, купил. Ведь это, в сущности, путеводитель по сумрачному лесу рубежа эпох. Вдоль опушки коего только что любезно провел меня молодой Герстенбаккер. Была и другая причина. Прототипом манновского персонажа Нафты, олицетворяющего философию XX века, явился венгерский марксист Дьорд Лукач. А считается, что именно авторитет и методология Лукача, родился в 1885 году в Будапеште, среди сочинений к истории реализма, теория романа, которого Манн характеризует так: он прав до тех пор, пока не закроет рот. Именно они оказали наибольшее влияние на того, за кем я охотился, на Басло Криминале. С первых же строк я почувствовал себя не в своей тарелке. Ибо роман начинается так. Милый юноша Ханс Касторп, доброжелательный, прямой, застенчивый, словом, такой, как я, сидит один в обитом серым сукном купе трансевропейского поезда. На полке чемоданчик, на крючке пальто, рядом книга в бумажной обложке. Он отправился по следу судьбы на 80 лет раньше, чем покинул низины, где царила неразбериха, и поднимался по склонам гор, думая, что скоро вернется, но жизнь распорядилась иначе. Ему предстояло кардинально пересмотреть свое отношение к реальности, а реальности кардинально перемениться. Я поспешно захлопнул книгу и взглянул в окошко на Бургенланд, еще не так давно подконтрольный советским войскам. Слева тянулась пойма Дуная, топи, лоскутья лугов, миниатюрные тракторы, деревушки с луковичными церквами. Теперь дом с кочаном на крыше уже не казался диковинкой. Справа, за высокими холмами, громоздились бурые, зазубренные и белые пики восточных Альп. Мутный влажный ветер овивал равнину. Горы клубились черными вьюжными тучами. Позади была барочная капризная Вена. Впереди — венгерская граница. Хедия Шхалом. В 56-м и 89-м тут пролегали скорбные маршруты беженцев. Но сейчас все было спокойно. Все, дескать, чудненько. Дабы расслабиться, я задвинул Манна в дальний угол сиденья и повнимательнее осмотрел уютное купе. На мусорном баке, чья крышка могла служить также столиком или полочкой, лежали два малоформатных издания. Администрация поезда всемерно заботилась о том, чтобы привередливые иностранцы вроде меня не заскучали ни на минуту. Расписание на голубой бумаге, настырно, педантично знакомящее пассажира с хронометражем всяческих прибытий и убытий экспресса Сальери. И захудалая австрийская газетенка «Курир», помеченная пятницей 23 ноября 1990 года. Вот вам, кстати, и дата моего железнодорожного путешествия. Я уже говорил, что с немецким не в ладах, но при благоприятном стечении обстоятельств, после двух ночей, после двух рюмок, после двух суток в германоязычной среде, понимаю почти все. Длинный заголовок под логотипом гласил: «Die eiserne Ladue gibt auf, Rücktritt nach 11 Jahren, eine Ära ist zu Ende». Я сразу смекнул, что редакция «Курир» почти наверняка имеет в виду премьер-министра Великобритании госпожу Маргарет Тэтчер, при чьем правлении я сформировался как личность. Если только в мире без моего ведома не проклюнулись еще какие-нибудь железные леди. Перейдя в билингвистический режим, я приступил к анализу заголовка. Похоже так. «Железная леди уходит со сцены». 11 лет ей хватило с лихвой. Заканчивается целая эпоха. «Не может быть», — одернул я себя. «Ты перевел эту фразу неправильно. Должен подчеркнуть, что принадлежу к славному поколению детей Маргарет Тэтчер. В 1979-м, когда мой лоб еще пятнали отроческие угри, ее чеканная поступь сотрясла своды дома на Даунинг-стрит 10 и зазвенел под сводами ее пронзительный клич: «Что ж за дело?» Труд свой и быт я гнул по ее лекалу. Взлеты и провалы, подъемы и спуски, расцветы и упадки, бабахи и хрупики трех ее должностных сроков диктовали сюжет моей личной взрослости. Мечты и кредиты, работа с огоньком и мопед с моторчиком. Все во мне обличало птенца эпохи, которую газета на купейном столике определяла термином «der Thatcherismus». И по-немецки это слово, как ни странно, звучало внушительней, чем по-английски. Сошла со сцены, удалилась в тень, прикусила язычок. Что ее заставило? Мыслимо ли это? Почему? Зачем? Я перелистал газету и отыскал огромную на разворот статью. Das Ringen die Nachfolge. Заголовок напоминал название вагнеровских опер, которыми Лавиния истерзала меня в Вене. Но как же он переводится? «Битва ночных птиц»? И если речь о спектакле, кто исполнители главных ролей? Ах, вот они, в газетном подвале. Портреты и краткие характеристики, будто на театральной программке. Посмотрим. Майкл Хезлтайн. Der Opportunist. Ну, это понятно без перевода. Затем Дуглас Херт. Der alte Reutinger. Старый кто? Маршрутник? Сэр Джеффри Хау. Der Totengraber. Кладбищенский вор. И Джон Мейджор. Der Senkrechtstarter. Что бы это значило? Высокий старт? Наскоро сверившись со словарем, я выяснил, что мои догадки не вполне верны. Опера называлась «Борьба за наследство», а персонажей звали «Оппортунист», «Стреляный воробей», «Могильщик» и «Самолет с вертикальным взлетом». Он-то, судя по всему, и вышел победителем. Пусть Мартин Эмис сочинит либретто, Эндрю Ллойд Уэббер — ангелическую партитурку. Добавьте несколько фрейдистских сновидений, хоровые распевы типа «Не плачь обо мне, Аргентина» и музыкальная феерия готова к постановке на любой из венских сцен. Да, австрийцам хорошо. А я-то молодой человек в сером купе, что приобрел в результате этих спектаклей и апофеозов. Еще вчера я был ничтожным юнцом без прошлого, неофитом священных таинств, как с присущей ему выспренностью выразился профессор Кодичел. Зеленым простачком, которому невдомек, почему голубому Дунаю положено быть голубым. И вдруг, благодаря одной единственной бессонной ночи, а я почти уверен, что этой ночью многие не сомкнули глаз, у меня, наконец, появилось какое-никакое прошлое. Скромное, не спорю. Куда ему до событий, что лихорадили Европу год назад? Демонтаж Берлинской стены, финал Холодной войны, открытие восточных границ, кое я вот-вот пересеку. В Англии историю вообще не любят пришпоривать, но перемены и у нас неизбежны. Ведь железная леди, несомненно, из тех, кто прямо влияет на исторический процесс. Ее возвышение, а теперь и падение, увлекательный праздник интриг и гордынь, амбиций и вероломств, благодатная тема для газетной трепотни, в которую и я внес посильный вклад. Да, и для меня, eine Ära ist zu Ende, иссякла целая эпоха. Что же идет на смену тетчеризмусу? Я вновь заглянул в австрийскую газету и немедля отыскал ответ. На смену тетчеризмусу натурально идет пост-тетчеризмус. Развеселый новый мир. Куда таких, как я, пускают без дополнительной платы? На заре его меня охватило смешанные чувства. Что ни говорите, а при Тэтчер жизнь была в общем устойчивей. Теперь же в ней проступала некая безалаберность, привычные гарантии покоя растворялись в небытии. Опять вспоминая вчерашнюю прогулку по Вене с милейшим юным Герстенбакером, из кожи вон лезшим, чтобы потрафить своему шефу и отвлечь меня от мысли о Басло-криминале путем демонстрации картин «Fin de Siècle», я заподозрил, что на исходе каждого столетия старый уклад склонен к катаклизмам и распаду. Скажу больше. Мы, как следует, уясняем грозный и возвышенный смысл слова «перемена» лишь тогда, когда нам представляется случай понаблюдать за мгновенным исчезновением былого и стремительным усилением грядущего на сломе времен. Я сидел в обитом сером сукном купе и думал о том, как заканчивались различные европейские столетия. К примеру, в 1889 году, ровно за 100 лет до падения Берлинской стены, в Париже возвели Эйфелеву башню. А возвели ее, потому что ровно за 100 лет до того, на бурном исходе предыдущего века, разразилась французская революция, мир вывернулся наизнанку, и даже календарь на малый срок пришлось перелицевать. И вот в годину трагедии Майерлинга, когда Вена сделалась передовым и шальным городом, французы задумали отметить юбилей революции на свой французский манер — что-нибудь соорудить. А для этого прибегли к услугам мсье Гюстава Эйфеля. К чьим же еще? Он был крупнейшим в стране строителем мостов. Деяния его гремели повсеместно. Он спроектировал уникальный виадук через реку Дуэро, близ Опорто, придумал шлюзовые уникальные конструкции для Лесепсова Суэцкого канала, построил обсерваторию в Ницце, да и прелестный Будапештский вокзал, который я вскоре надеялся узреть воочию. Ожидалось, что он украсит территорию Всемирной выставки парочкой зданий в новом стиле, а может и перекинет через Сену ажурный металлический мост, что открыл бы парижанам удобную дорогу к излюбленным кафе, лавкам древности, музеям и мастерским, и Эйфелю выплатили задаток. Парижане не подозревали, что его архитектурные идеи уже двинулись в ином направлении, не в горизонтальном, а в вертикальном. За считанные месяцы Эйфель выковал и отгрохал башню. В одно прекрасное утро 1889 года жители города проснулись и, Господи, заметили ее. Не заметить ее нельзя было. Но и толку от нее было не больше, чем от домика с кочаном на крыше. Башня, несомненно, являлась монументом в честь чего-то, но, увы, на ней не оказалось надписи, поясняющей в честь чего. Она походила на шпиль кафедрального собора, однако сам собор отсутствовал. Не было алтаря, чтобы преклонить колено, не было божества, чтобы окликнуть по имени. Она напоминала деловые небоскребы, выраставшие как грибы в Нью-Йорке и в Чикаго, но внутренне диссонировала с внешним, и деловыми операциями в башне заниматься не тянуло, накладно будет. 13 годами раньше, во знаменование столетия чужой революции, американской войны за независимость, французы сплавили через Атлантику другой гигантский монумент — статую свободы, скульптор Бартольди, арматура Гюстава Эйфеля. Вот от нее прок имел с прямой. Ее смысл был абсолютно внятен ордам эмигрантов, разевавших рты в предвкушении вольного ветра. А на сей раз Эйфель словно бы что-то упустил. Да все упустил. Всучил Парижу каркас без фигуры, арматуру без статуи, факел без свободы, скелет без мяса. Сегодня-то мы искушены в постмодернизме и отлично понимаем, чего Гюстав добивался. Эйфелева башня задумывалась как памятник единственной вещи на свете — самой себе. Все ее эффекты сводились к оптическому, и вам оставалось лишь постепенно оглядывать ее с ног до головы или карабкаться вверх-вниз по ее лесенкам, любуясь панорамой Парижа, которую башня многосторонне выявляет и структурирует. Естественно, она травила душу классицистам, оскорбляла чувства романтиков, сердила реалистов, бесила натуралистов, допекала всех остальных, за исключением таможенника Руссо. Ее терпеть не могли выдающиеся писатели, в том числе Ги де Мопассан. Впоследствии он пристрастился обедать в ресторане Эйфелевой башни, ибо оттуда и только оттуда башня не просматривалась. Лавочники требовали повалить ее, пока она сама не свалилась им на голову. Такова судьба всех монументов в честь чего-либо, а в данном случае в честь ничего. Через пару лет, когда вспыхнул некий запутанный и чисто французский денежный скандал, а Эйфеля обвинили в том, что он злонамеренно продырявил суэцкие шлюзы и чуть не посадили, большинство сограждан сочло, что он получил по заслугам. Еще через 10 лет французы внезапно нашли Эйфелевой башне полезное применение. Из нее получился превосходный радиотранслятор, что обличало в Гюставе дерзкого провидца. Когда он строил башню, радио еще не было изобретено. Эйфеля перестали пихать за решетку, обласкали и наградили орденом почетного легиона. А башня, символизировавшая ничто, стала символизировать все, превратилась в эмблему нового, устремленного в будущее Парижа. И вот через 100 лет, в 1989-м, вновь настал черед ритуалов скончания века, и 200-летний юбилей французской революции счастливо совпал со 100-летним юбилеем Эйфелевой башни. Архитектурный шедевр, подвергавшийся столь резким нападкам, нежно отреставрировали. По-моему, фирма Эйфеля, она и теперь цела. Кроме того, по случаю юбилея французы, как всегда, решили что-нибудь соорудить и прибегли к услугам И.М. Пэя, зодчего постмодерниста китайско-американского происхождения. Мы ведь живем в эпоху культурных конгломератов. Пэевы идеи тоже развивались по вертикали, однако не вверх, а вглубь. Ему не давали покоя подземные лабиринты и катакомбы Лувра. Пэй расчистил сложнейший узор темниц, галерей, казематов и увенчал сей заповедник ушедших времен пирамидой вроде верхушки кварцевого кристалла. И правильно. На дворе уже не модерн, а постмодерн, разностилье, формальные пересмешки, цитаты-аллюзии, искусство-барахолка. Берлинская стена имени Хонекера уронила себя до состояния артефакта. Политики и художники все активнее устраивают хэппенинги и инсталляции. Возьмите тот же июль 1989 года, пока звезда мировой оперы сопрано пела «Марсельезу», окатываемая вспышками лазеров и, благодаря трансляционным возможностям Эйфелевой башни, обожанием слушателей из всех уголков планеты, пока она пела, на Елисейских полях мастерицы танца живота из Египта соревновались с карибскими плясунами «Лимбо», гомосексуалисты вальсировали с лесбиянками, философы-структуралисты выкаблучивали под носом у феминистских ультракритикес, венгерские гебисты приглашали на танго французских опоновцев, мнимости, стилистики, культуры, жанры раскручивались стремительным калейдоскопом, и все сразу равнялось всему сразу. И не равнялось ничему, уж поверьте. Я там присутствовал, готовил крутой, деконструктивный комментарий для крупной воскресной. Феерические перемены. Феерические. Народ меняет виртуальные реальности запросто, будто перчатки. Я так и написал в комментарии. А для обоснования феерических перемен потребна своя оригинальная философия, указал я далее и перечислил современных мыслителей-новаторов. Лакан, Фуко, Делёз, Бодрияр, Деррида, Леотар и, как сейчас помню, Басло Криминали. Впрочем, сама идея, что новые времена требуют новых идей, по правде говоря, вовсе не нова. Мне пришло в голову, что в 1889-м, например, когда Гюстав укоренял в центре Парижа фаллическую громаду, молодой ученый Анри Бергсон выпустил книгу «Время и свобода воли», где доказывал, что сознание человека имеет внутреннюю, нестандартную хронологию, существенно отличную от внешней исторической. смелая концепция, близко к сердцу, принятая младшим современником Бергсона и родственником его жены Марселем Прустом. А в Вене, что как раз делалось передовым и шальным городом, схожие мысли посещали молодого врача Зигмунда Фрейда. Он не стал еще величайшим профессором, еще не вселился в прославленную квартиру-приемную на Берггассе 19, от визита, куда я так красноречиво отбрыкивался вчера ночью во сне, и тайна сновидения еще не раскрылась перед ним, едущим на велосипеде по Венскому лесу. Но в 1889 он уже начал практиковать, уже применял метод свободных ассоциаций, впоследствии известный как речевая терапия, к фрау Эмме фон Н. с ее изломанной душевной арматурой и узорными психическими казематами. Да, в 1889 повсюду творилось одно и то же. На другой легендарной реке Европы, на Рейне, в швейцарском городе Базеле, другой величайший профессор, доктор наук Фридрих Ницше, задался целью приблизить будущее. Выяснилось, что задача эта нелегкая. Именно в 1889 он всерьез надорвался и начал сходить с ума. Гуляя, рассеянно напевал и гримасничал, прилюдно тискал в объятиях ломовых лошадей, повадился предрекать без должной точности эпидемии, землетрясения, засухи, парниковые эффекты, мировые войны и иные вселенские напасти. Папе и прочим сильным мира сего посылал письма с перечнями лиц и даже народов, подлежащих расстрелу, и подписывался «Государь Ницше». Как императору и помазаннику ему вменялось в обязанность привнести в мир судьбоносное грядущее. Именно это он втолковывал академическим коллегам, уважаемый доктор наук. В глубине души я куда больше желал бы быть базельским профессором, нежели богом. Однако я не намерен попустительствовать твоему эгоизму, ибо творимый мир не обязан страдать из-за эгоизма Творца. Наконец, величайшего профессора отвели к врачу. Врач осмотрел его, пометив в истории болезни, выдает себя за знаменитость и непрерывно требует женщину. Ну и что ж, ведь Фридрих был герр-профессор, доктор наук, создатель будущего и как таковой заслуживал простой человеческой ласки. Несмотря на препоны, под занавес 1889 года Ницше выпустил книгу «Гетцен Демерунг» или «Сумерки идолов». Речь там шла исключительно о землетрясениях, апокалипсисе и скором пришествии будущего. Подзаголовок гласил «Как философствуют молотом», и всему новому философскому методу предстояло заинтересовать собой ряд людей в 1889 году родившихся. Один из них появился на свет на германо-австрийской границе в Браунау, в семье таможенника, учился в школе вместе с Людвигом Витгенштейном, а затем устремился в Вену, мечтая стать художником. И стал. Работал, правда, исключительно широким мазком и по штукатурке. В отместку он завербовался в германскую армию, уцелел в большой передряге 18-го, а затем выплыл с философским молотом наперевес под именем Адольфа Гитлера и вколачивал гвозди в новый мировой порядок аж до 1939 года. 50-летний юбилей «Сумерек». Через 50 лет падет Берлинская стена. Так что, если вдуматься, 1889-й — это был тот еще год, причем для всей Европы. Год Фрейда и Ницше, Ибсена и Золя, Макса Нордау и Макса Вебера. А в Британии в 1889-м Ну, в Британии британцы, как водится, на шажок запаздывали. Книгой года, это я выяснил, готовясь к помянутому комментарию, стала «Трое в лодке» Джерома К. Джерома. Хитом оперного сезона — «Гондольеры» Гилберта и Салливана. причудливые грезы и аллегорическая партитура. Впрочем, бастующие докеры сочинили гимн «Красное знамя», а Джордж Бернард Шоу — заметки Фабианца, и публика уже поговаривала о декадансе. Оскар Уайльд взмыл на гребень славы, а британского издателя книг Эмиля Золя посадили за безнравственность. 6 годами позже, напротив, Эмиль Золя взмыл на гребень, а за безнравственность сажали Оскара Уайльда. Но ведь никто, даже Гюстав Эйфель, не обещал, что пути будущего вычерчены по линейке. Тем не менее, эти пути существуют. Через четверть века после 1889 года в Сараеве, к югу от мест, где я проезжал, застрелили пресловутого эрцгерцога. Империя Габсбургов пала, карта Европы поползла по швам, а голубой Дунай, если верить глубокомысленным объяснениям Герстенбаккера, неожиданно заголубел. Еще через 25 лет пагуба прорвалась на новый этап. В Лондоне скончался Фрейд, в Париже вышел итоговый текст модернизма «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, над Польшей занес философский молоток Гитлер, началась Вторая мировая война. Кровь и будущее стервенели, хлестали фонтаном. Голубой Дунай голубел почем зря. Еще через 25 лет год выдался потише, но не без памятных вех. Пик холодной войны, эхо выстрелов Кеннеди, карьерный триумф Л.И. Брежнева, Гарольда Вильсона и Линдона Б. Джонсона. Мой первый младенческий крик. А еще через 25 лет. Да вы и сами знаете, что было через 25 лет. Земля, так благодарно льнувшая к моим мальчишеским подошвам, задрожала и разверзлась у оснований монументов 150 и 25-летней давности. Венгерская граница, которую я в этот самый момент пересекал, по вагонам уже шныряли военные, открылась Западу и вся Восточная Европа. Это ее пейзаж теперь за моим окном. Восточная Европа, родина Басло Криминали, по чьему следу вез меня экспресс, неспешно подбиравшийся к Будапешту. Каким боком коснулись его все эти превратности, каким опытом отяготили? Он-то, в отличие от меня, птенец предыдущей эпохи, выходец из межевой траншеи межмодернизмом и тем, что нынче называют постмодернизмом, и не зря называют, ибо надломы, тревоги, непотребство модерна, собственно, никуда не делись. Спасибо Герстенбакеру. Теперь я понимаю, Криминали соприкоснулся с наихудшим, что мне и вообразить-то трудно. Холокост и Хиросима, Сталин и Эйзенхауэр, Хрущев и Кеннеди, Кастро и Мао, Андропов и Хомейни, Горбачев и Рейган. Кризисы на его глазах сменялись войнами, войны кризисами. Суэцкий канал, Венгерская революция, Берлинский напряг, ракеты на Кубе, война во Вьетнаме, Пражская весна, Парижские волнения 68-го, Уотергейт, Афганистан, заложники в Иране. А тут еще постоянным фоном погромыхивает Персидский залив. Он последовательно перемог оттепель, заморозки, террор, проблеск надежды и реванш террора. Он ходил по улицам оккупированных городов, пересекал границы капканы, затылком чувствовал взгляды с вышек, ухом сипение телефонных жучков, позвоночником рокот казенных моторов, кожей ножницы цензоров, душою пальцы ГУЛАГа и прочие беды, таящиеся во врагах и чащах, мимо коих стукотал экспресс. Его опутывали теории и концепции, авторы которых чились впихнуть всю громаду актуального будущего в рамки одной отдельно взятой страны. Его ежедневный опыт состоял из забвений, уверток, умолчаний, подножек, торопливого пламени в пепельнице ночью Его будни пульсировали жутью и ложью, пленной мыслью, запретной строкою, залепленным ртом, пылью безликих душ, прахом уничтоженных сословий. Но, однако ж, криминали выжил, как, не понимаю, и сделался интеллектуальным титаном. Он ухитрялся, как я пойму гораздо позже, пребывать с обеих сторон стены одновременно, отпирать черный ход собственным ключом, прокладывать научные пути вперед и вспять, вбок и вверх, мастить гати через саднище изломанное время. Мы не были ровесниками, и я не чувствовал, кто он, зачем. Кодичил прав. Я просто любознательный невежда, а БК — клубок конфликтов и несчастий, причаститься к которым мне не дано. Вчера, когда вино развязало Герстенбакеру язык, он намекнул, что криминали замешан в тайных делах, что он ловко пользовался неразберихой, жестокостью, неправдой и фальшью своего времени. Он явно замаран, его репутация под угрозой, и разобраться во всем этом — увлекательнейшая задача. Именно теперь, угодив в переходный период, постигнув незрелым своим умишком, что любая эпоха когда-нибудь дозаканчивается, что любая арматура распадается ржой, что даже само это теперь продлится не вечно, я обнаружил вдруг, что гонка по чужому следу вовсе не так беспредметна, как казалось сперва. Я выглянул в окно экспресса Сальери. Вопреки общему мнению, европейские поезда неповоротливы, раздумчивы, медлительны. Они вчувствуются в каждый изгиб пересеченного ландшафта. Ознобно перескакивают мосты. Очертя голову, кидаются в теснины, никак не предназначенные для укладки шпал. Бригады проводников сменяются в них внезапно и полностью. Пассажиры спешно переходят от маниакала к депрессии и вновь впадают в маниакал. Передо мною тянулся восточноевропейский пейзаж, который ни с чем не спутаешь. Бетонные башни пригородов, спальные дома и угрюмые универмаги, дробные квадраты кварталов и битком набитые трамваи. Блеснула в очи река, промаячили шпили церквей, раскинулся во всей своей долгой красе каменный виадук. Сверясь с расписанием, я понял, что экспресс с шизофренической пунктуальностью близится к вокзалу Будапешта. Схватил с сиденья волшебную гору, сунул в карман анорака, висевшего на одежном крючке, сдернул с багажной полки кейс и положил в него газету «Курир». Достиг тамбура в тот момент, когда двери автоматически распахнулись, и шагнул на платформу. Вокруг метались и пихали друг друга локтями люди в серых плащах и кепках из искусственной кожи. Носильщики, облаченные в комбинезоны, толкали перед собою багажные тележки. Стены пестрели рекламными плакатами, где на специфически восточном языке описывались прелести специфически западных товаров — колы, джинсов, телевизоров, колготок. Вокзал до потолка был выложен бурым, зверски практичным кафелем. Я озирался в поисках Эйфелева ажурного литья, Эйфелевых стеклянных ячей, но ничто здесь не напоминало о строителе уникальных мостов. Похоже, судьба сыграла со мною очередную шутку. Я прибыл в Будапешт, но прибыл на совершенно другой вокзал. Пройдя по обитому линолеумом коридору, я очутился на площади, поймал карликовое зловонное такси и назвал водителю адрес гостиницы, из которой должен был позвонить Шандору Холлу, единственному и последнему свидетелю, способному сообщить что-либо о профессоре Басло Криминале. Глава 6. Будапешт — это два города в одном. Будапешт — ни в коей мере не один город, а два. Венский Дунай прячется в кульвертах окраин. Будапешт — великая, бурая, широкая, стремительная в восточном своем течении река, властно режет пополам. Разделяю его на симметричные столицы, сметанные громадными мостами, глядящиеся друг в друга через ленту воды. Сверху вниз, с крутых левобережных высот, древняя Будда смотрит на низменный, построенный в XIX веке Пешт. А пойменный Пешт снизу вверх взирает на башни, крепостные стены, седловые холмы и узкие овраги старинной Будды. Но как только такси притормозило у подъезда гостиницы, где Лавиния утром заказала мне номер по телефону из Вены, я понял, что мне не суждено пожить ни в Будде, ни в Пеште. Гостиница помещалась прямо посреди реки, на острове Маргет, куда ведет зигзагообразный мост. На мирном зеленом острове, на тайной явке влюбленных и бегунов трусцой, играющих детишек и гуляющих взрослых, а в давние, мрачные, только что канувшие времена разведчиков, контрразведчиков и международных эмиссаров. Наверное, при австро-венгерской монархии в разгар Бель-Эпо квелые, зажравшиеся аристократы Центральной Европы ехали сюда, в знаменитый Гранд-Отель, и принимали горячие серные ванны, дабы смягчить последствия застарелых своих гастрономических и любовных излишеств и сразу удариться в излишества новые. Францу Шуберту здесь, говорят, полегчало. Зато Францу Кафке, пишут, изрядно поплохело. После войны в Венгрии установился иной режим, и в Гранд-Отеле исцелялись цекисты и шишки, мелкие госслужащие и почтовые экспедиторы, советские туристы и восточно-германские атташе. Именно они тогда напяливали на голову дурацкие резиновые шапочки, именно они плескались в фонтанах, нежились в серных парах и заваливались в грязях. Нынче же Гранд-Отель не вполне соответствует своему названию, хотя гордый фасад почти не обветшал. На ухабах и виражах современности отель обрел очередное воплощение, целиком перестроился внутри и превратился в гостиницу «Рамада», чья серная вонь и неимоверная грязь услаждают носы и тела пришибленных немецких чинуш и разбитных американских путешественников. В ловко изукрашенном вестибюле я зарегистрировался, получил ключ, поменял австрийские шиллинги на венгерские форинты. Снулый медлительный лифт доставил меня к началу длинного коридора. Двери, двери, двери, запах серы и хлорки. Мой номер обнаружился в самом конце, настоящая каморка. Лавиния сделала все, чтобы даже в бывшем будапештском Гранд-Отеле я не больно-то кунался в роскошь. Был там, правда, балкончик с видом на быстрый Дунай, на легендарные крепостные стены правобережья, подернутые пленительной дымкой. За такое благодарить надо, а не жаловаться. Разворошив чемодан, я сел к столу, поднял телефонную трубку и набрал полученный от Герстенбаккера номер Шандера Холло. Мембрана тихонько заныла, автоответчик прошкварчал что-то по-венгерски, самый невнятный язык на планете, не считая африканских щелчковых диалектов, вякнул несколько помпезных тактов из Бартока, финально заныла мембрана. Я накручивал диск до вечера. Судя по Герстенбаккеровым рассказам, Шандер Холло преподает в университете философию, и я живо воображал, как он сейчас консультирует студентов, читает лекцию, горбится в библиотеке. Что там еще полагается преподавателю, если он не профессор Кодичил? И все равно я звонил каждые полчаса, пока над рекою не простерлись ноябрьские сумерки, а на круглом склоне Будды не засияли окна домов и подсветка руин. Только тогда я оторвался от телефона, спустился на первый этаж и завернул в бар. у стойки по обе стороны от меня сидели сплошь мадьярские красотки в мини и кожаных ботфортах выше колен. Сидели, потягивали коктейль и с нескрываемым интересом меня рассматривали. Я спешно допил вино, подошел к дверям ресторана и сказал метрдотелю, что намерен поужинать. Тот сверился со списком, что лежал перед ним на аналое конторки. «Вы ведь, сэр, кино к нам приехали снимать?» «Ну да, кино», — он кивнул. «Так, сэр, сегодня ужинают телегруппа BBC, фильм «Эшенден», группа «Гранада ТВ», фильм «Мегре», четвертый канал, хроникальный сериал о европейском сообществе, отличный, по-моему. «Вы с кем?» «А ни с кем», — ответил я. «Я тут сам по себе». «Ох, как плохо», — проговорила одна из мадьярских красоток, надвигаясь со стороны бара с бокалом кампари, с содовой и становясь вплотную. «Сам по себе нехорошо. Если ты милый и есть $20, я ужинать с тобой». «Столик на двоих, сэр?» — спросил мэтр, и в глазах его блеснуло неподдельное сострадание. «Спасибо, нет. Мне как раз нравится, когда я сам по себе». «Не хочешь?» — воскликнула мадьярская красотка. «Совсем нехорошо. $20 всех бывают. Извините, в другой раз. Мне еще работать вечером». «Ах, работать!» — сказала девушка. «Жалко, ладно, завтра, когда у тебя есть много-много доллар. По себе нельзя, неправильно? Я всегда в баре, засеки». Я лег в постель посреди широкого Дуная и уснул как дитя, как перст. Проснулся рано, выглянул в окошко. Бегуны в тренировочных уже трусили по дорожкам, купальщики с полотенцами направлялись к серным отрадам, рыбаки рыбачили, птицы взмывали и порхали, огромные утлые русские теплоходы скользили мимо острова к Черному морю, с Черного моря. Я набрал вчерашний номер, и на сей раз мне ответили. «Холло, Шандер, будьте добры, мне нужна ваша помощь. Вы ее получите». Но я даже не объяснил, в чем дело. «Все равно получите», — заверил Холло Шандер. Слегка опешив, я сказал, что я британский телевизионщик, делаю фильм о Басло-криминале и хотел бы проконсультироваться. «Фильм?» — переспросил он. «Все, кому не лень, снимают кино в Будапеште. Тут дешевле. То из нас корчит Париж, то Москву, то Ниццу, то Лондон, то Сидней. Это в Австралии. Но из Будапешта никогда не корчат Будапешт. Кино о Будапеште снимают в Праге. Ну что ж, вы хотите поговорить со мной о вашем фильме?» «Если у вас найдется минутка», — ответил я. «Я так понял, вы человек занятой». «Для вас найдется», — сказал Холло. «Встречаемся в 12 у памятника Петофи на Дунайском проспекте. Петофи, видите ли, наш великий поэт. И вам любой укажет к нему дорогу. Кстати, вы на командировочных?» «Да, это хорошо. Посидим в приличной обстановке. Я много таких мест знаю. До встречи у Петофи». Вестибюль кишел молодыми людьми из разнообразных и конкурирующих киногрупп. Они набивали фургоны и трейлеры актерами, массовкой, синхронизаторами, камерами, блондинками и рыжими. Эти-то, как я усвоил, в любой киногруппе найдутся непременно. Не за горами день, когда в Будапешт прибудет и наша команда. Проект «Криминали» — всего лишь один из многих. Холло ведь сказал, что в Будапеште снимают все, кому не лень. Я позавтракал, сел на трамвай, сошел в Пеште и быстро понял, что в этом городе очень легко отслеживать, как с времени слезает кожа. Почти все таблички с названиями улиц были вычеркнуты красной краской, а сбоку или повыше написаны новые названия. Площадь Карла Маркса, где я сошел с трамвая, явно утратила имя Карла Маркса. Но некий реликт все-таки уцелел. На площади возвышалось чудесное зданьице западного вокзала, чье изящество вполне оправдало мои предчувствия. Я прибыл на другой вокзал просто потому, что здешние поезда шли на восток, в Пушту и очарованную Трансильванию. Скорее всего, именно отсюда герой Брэма Стокера, наивный Джонатан Харкер, пустился в роковое каникулярное странствие по землям Влада Господаря. Столетний юбилей этого романа вот-вот предстоит праздновать наряду с иными столетними юбилеями. Увы, Джонатану не довелось увидеть, чем дополнил творение Гюстава Эйфеля архитектор новейших времен. На стену вокзала налег Макдональдс, конвейер гамбургеров. Сие практичное мясное кушанье, пожалуй, избавило бы графа Дракулу от множества хлопот. Налюбовавшись, я зашагал по живописному бульвару кольца Ленина, которое утратило имя Ленина и стало кольцом Терез. Лепка и перила балконов изъязвлены пулями, то ли след войны, то ли мета венгерского возрождения. Магазины торгуют плеерами Sony, компьютерами Маннерсман, а также марками, марципанами, слоеными пирожными. В стильном кафе «Красное дерево», «Мрамор», где все, вплоть до содержимого сахарниц, казалось, пребывает неизменным аж с начала века, посиживали влюбленные и бабуси в пышных меховых шапках. Я выпил ядреного кофе, съел мороженое. Духу Маркса и Ленина сотоварища вокруг не чуялось. Пора на Дунайский, к памятнику Петофи, к одному из немногих памятников Восточной Европы, не сброшенных с пьедестала. Шандерхоллу оказался не таким, каким я его представлял. Я искал глазами хрупкого, зацикленного философа с какой-нибудь потертой конволюткой и с неотвязной думой на челе, а рядом петлял парень в пижонском белом плаще, и темная его шевелюра пестрела искусственной сединой. Раза три он глянул со значением, словно не прочь был за мной приударить, а затем подошел и протянул руку. — Вы Франц Кей? — Не совсем. — Фрэнсис Джей. — Будет точнее. — Джей, Кей, какая разница? — сказал он. Вы же не Кафка. А я Холло Шандер по-нашему, Шандер Холло по-вашему. Разницы опять-таки никакой. Имена ничего не решают. Итак, вы хотите обсудить опять-таки сюжет вашего фильма. Я ехал сюда специально, чтобы разыскать вас. Тут на улице по душам не побеседуешь, сказал он. Национальное гостеприимство — штука живучая. В Буде есть шикарный ресторан. Вам понравится. У меня, кстати, импортная машина. Мигом докатим. — Ладно, идемте к вашей машине, — согласился я. — Минуточку, — сказал он. — Прежде чем проститься с несравненным Петофи, маленький урок венгерского. — Видите две горы на том берегу? — Ну, конечно, я видел. — А видите на горе Геллерт слева монумент с крылатой победой на вершине? Он символизирует нашу глубокую признательность советским солдатам, которые столь великодушно нас освободили. И сооружен, естественно, теми же советскими солдатами. Зато справа на горе, где крепость, высокое белое здание, видите? Я видел. Оно символизирует нашу глубокую признательность американцам, которые столь щедро одарили нас упоительной Кока-Колой. И сооружено, естественно, этими самыми американцами. Отель «Хилтон». Венгры твердо усвоили, что их историческая судьба то и дело сигает с левого холма на правый, с правого на левый. Нынче наша участь «Хилтон». Ну и чудненько. Койка с мини-баром. Вольготнее, чем танк, или нет? Мрачно кивнув сам себе, Холло направился к машине, глянцевому красному БМВ с гоночным орнаментом на капоте и разлапистыми крыльями, нагло перегородившему тротуар. «Суперавтомобиль!» — Залезайте, прошу. Кстати, можно курить. Тут вам не Запад, тут свободная страна. Я погрузился в недра переднего сиденья. Холл рванул с места, развернулся и помчался по мосту Эржебет, распихивая дребезжащие желтые трамваи и одышливые неуклюжие трабанты. На правом берегу мост упирался в скверик, в центре которого была установлена заляпанная краской глыба бетона. «Фрагмент Берлинской стены», — ткнул пальцем Холло. «Нам его презентовали за то, что мы открыли границу и отпустили своих немцев на все четыре стороны. Вы должны знать, что великий перелом начался именно тут. Немцы его называют «Венд» — «Поворот». Да, кстати, не нужен кусочек на память. Я вам достану первоклассный обломок, настоящий, а то многие приторговывают поддельной стеной и шлемами русских танкистов». Машина взбиралась по склону, огибая громадную, заново отстроенную крепость. Холл беспечно орудовал переключателем скоростей. Я внимательно посмотрел на него. «Вы вправду преподаете в университете?» «Если б преподавал, не видать мне этой машины», — засмеялся он. «Знаете, сколько в Венгрии получает преподаватель? Раз в шесть меньше, чем на Западе. Нет, я Чаппи». «А что такое Чаппи?» «У вас же английский, родной. Чаппи — это резвый молодой бизнесмен». «Ах, Яппи», — сообразил я. «Гляньте, какие у меня красные подтяжки». И он стал перечислять, чем оснащен салон BMW. Компакт-плеер, эквалайзер, противоугон, даже файлофакс. Тут по телеку показывали ваш фильм «Столица», и мы расчухали, что к чему. «Потрясающе», — сказал я. «Как поживают железные леди?» — осведомился он. «Надеюсь, неплохо. Все ратуют за свободный рынок. Два дня назад она ушла в отставку. Я только в поезде об этом узнал. Скинули ее? Да быть того не может». 11 лет — долгий срок. «Ерунда», — сказал Холло. «Слушайте, пришлите ее сюда, немедленно. Мы ее обожаем, и без нее как без рук. У нас в правительстве на 20 лбов одна извилина. Боюсь, это нереально. Еще бы! Национальное достояние вывозу не подлежит», — сказал Холло. «Ну, приехали». Гора была исчерчена зелеными улочками, усыпана ловчонками и особнячками. Машина остановилась на полпути между собором святого Матиша и Хилтоном. Хилтон выглядел внушительнее, чем собор. «Вот он, рыбацкий бастион. Слыхали о нем?» — спросил Холло. «Главная будапештская достопримечательность». Я вспомнил, что любовался рыбацким бастионом из гостиничного номера. Ажурное кружево зубчатых стен и игрушечных башен. Отсюда открывался картинный вид на остров, на дунайские суда и струи, на Пешт, на парламент, на электростанцию, на неказистые блочные спальные высотки окраин и на пригородную равнину, плоско уходящую к линии горизонта. Рядом зазывали покупателей художники и гончары, резчики и вышивальщицы. Фольклорный усач в мешковатых белых шароварах наяривал на нескольких дудках сразу. «Да», — сказал я, — «таких панорам в Европе». И впрямь раз-два и обчелся. «Мило, мило, чего уж там!» — Холло зажег сигарету. «Оцените нашу изобретательность! Перед вами крупный европейский город, даже два, старый и новый. Но загвоздка в том, что построены наши европейские города, вовсе не в Европе. Будапешт — это Буэнос-Айрес на Дунае, сплошная показуха». «В каком смысле показуха? Изначально эта застройка почти сплошь проектировалась не для здешних мест. Вон у самой реки прелестный парламент, который, кстати, едва заседает. Архитектору понравилась ваша палата общин, и он соорудил там такую же. Цепной мост выстроил шотландец в клетчатой юбке. француз Рюфель — вокзал, бульвары парижские, кафе венские, банки английские, Хилтон американский. Понятно, почему тут снимают кино. Наш город — все города с купом. А эта древняя крепость, рыбацкий бастион, с которого, кстати, никто и не думал удить рыбу, просто стилизация начала XX века. Будапешт как Диснейленд, а каждый венгр в нем — Микки Маус. «По-моему, город изумительный», — сказал я. «А, по-моему, тоже», — поддакнул Холло. «Великий город-обманка».